что мы здесь. Глава вторая. Оно приближалось и с каждой секундой росло, занимая все больше пространства на голографе. Линии корпуса и контуры не поддавались описанию, словно сама материя колебалась, переходя из света в тень, из твердого в призрачное. Не было ни термоподписи, ни радиошума, ни отражения на локаторе. Только излучение в неизвестном диапазоне, которое Искин отчаянно пытался расшифровать. «Это живое!» — выдохнул Тимур. Я повернулся ко второму пилоту. Его глаза горели смесью ужаса и восторга. «Смотри на спектр, командир! Это биосигнатура!» «Не может быть!» — возразил штурман, усиленно щелкая по интерфейсу. «Масса объекта 5 миллионов тонн!» Никакая биология не выдержит такой плотности энергии. «А может, тут все по-другому?» – тихо сказал я. «Другая физика, другая жизнь». Секунда тишины, и вдруг голос Искина непривычно хриплый, будто человеческий. «Контакт установлен». «Что?» От удивления у меня чуть челюсть не упала. «Какой контакт, черт тебя побери? Почему без моего приказа?» «Передача на всех каналах. Модуляция не распознана. Я не понимаю этот язык, но сигнал, направленный прямо на нас». Впервые с момента аварийного выхода в обычное пространство я завис, не зная, что делать и как поступить. Искусственный интеллект корабля, который запрограммирован так, чтобы ничего не делать без приказа капитана, самостоятельно вступил в контакт хрен знает с кем. По всем алгоритмам, заложенным в него, он должен был как минимум спросить моего разрешения или отключиться, чтобы избежать несанкционированного доступа. Эта штука хорошо защищена. Да чего там, это самое охраняемое и ценное оборудование линкора. Я тут же запросил самодиагностику Искина, приоритетом выбрав системы безопасности. Но на мой приказ, переданный через имплантат, он никак не отреагировал. Голограф заполнился светом. Внутри сияния начали проступать силуэты. Человекоподобные, но неправильные. Слишком высокие, слишком вытянутые, словно их тела не полностью принадлежали трехмерному миру. Голоса, не звуки, а вибрации прямо в голове. Не слова, а ощущения. Боль, любопытство, предупреждение. «Они сканируют нас!» — в панике закричал Тимур, держась за голову. «Прямо через защиту имплантатов!» «Искин, контрсканирование!» — рявкнул я. «Пустить ложные сигналы, подменить базу данных, выдать себя за аварийный беспилотник!» «Попытка провалилась», — через секунду ответил искусственный интеллект. «Они внутри меня!» На мгновение все погасло, потом рубку залило мягким белым светом, ровным, без источника. Голоса стихли. Передо мной стояла проекция, почти человеческая. Силуэт из холодного, как космос за бортом света, с лицом, где невозможно было различить черты. «Вы издалека», — на языке Содружества произнесла фигура. «Вы нарушили границы. Почему?» «Потому что...» — я запнулся. «Потому что там, откуда мы пришли, нам больше нет места. Нам некуда идти». Пауза, свет дрогнул. «Беглецы», — голос звучал без эмоций, — «вам позволено остаться, условно, без права на возвращение. Предупреждение. Это звездное образование является карантинной зоной высшей категории защиты. Попытка покинуть зону без разрешения будет расценена как нарушение карантина. Нарушитель будет уничтожен». «Почему?» – невольно вырвалось у меня. «Что здесь не так?» «В галактике обнаружены следы пребывания цивилизации Авак. Очаг заражения. Карантин высшей категории». С этими словами сияние начало гаснуть. «Да постой ты!» – взревел я. «Объясни толком, что за авак и кто вы сами такие?» Поздно, на голографе пустота, и только Искин запоздало сообщил. «Контакт разорван, но они оставили метку. Мы под наблюдением». Я откинулся в своем ложементе, чувствуя, как по спине бежит холодный пот. В рубке стояла гробовая тишина. Мы только что столкнулись с новой формой жизни и цивилизацией, в разы превосходящей любую из человеческих. И при этом эти монстры чего-то до усрачки боялись. Чего-то, что находится в той грёбаной галактике, в которую мы прилетели. Вот как это все назвать приличными словами? В моей голове, кроме русских матов, сейчас ничего не было. «Ну что, братва, добро пожаловать в наш новый милый дом», — наконец хрипло сказал я. «Хотя привыкать нам к нему, видимо, не придется. Все как обычно, мы в полной жопе». Голос Киры послышался у меня в голове, связь через имплантаты заработала. «Хоть бы раз у нас когда-то было по-другому, капитан, хоть бы раз». «Не помню такого», — буркнул я и дал мысленную команду штурмовому комплексу, который я использовал вместо скафандра пилота, убрать мне пот со лба. «Нам фартит, как утопленнику». «И что теперь делать, командир?» Впервые с момента выхода из креосна я услышал голос Зага, моего однополчанина, с которым мы вместе дезертировали из штрафников. «Мы в карантинной зоне под наблюдением каких-то светящихся духов, у корабля дыры в бортах, двигатели на ладан дышат. У тебя вообще есть план, командир?» «Чего делать? Снимать штаны и бегать», — психанул я. «Хотя это не помогает, мы с Кирой пробовали. Но план есть, не переживай. Впрочем, ты его и сам знаешь. Как всегда, сначала не сдохнуть, потом разберемся». Я погрузился в свой имплантат и повторно запустил самодиагностику Искина. Сейчас машинка работала, как и прежде, без нареканий. Он занимался своим привычным делом, производил и контролировал ремонт и собирал информацию. Навигатор медленно прорисовал карту незнакомого космического пространства. Подробная схема ближайшей к нам звездной системы уже была готова. Звезда типа F, 4 планеты. Третья, окрашенная в мутно-серый, с неустойчивым атмосферным контуром, мигала красным. Красный значит опасность. А если мигает, то Искин не уверен в своем решении. «Интересно, но сейчас не до этого. Потом разберемся. Есть дела поважнее». «Найди метку, оставленную неопознанным объектом», — приказал я. «В приоритетном порядке этим займись». «Метка найдена», — на мое удивление тут же ответил Искин. «Неизвестный код встроен в мою управляющую программу». «Убрать можешь?» — тут же поинтересовался я. «Стоит запрет работы с кодом», — Искин отвечал без запинок. «Установлен на уровне высшего администратора». «Замена Искина на другой решит проблему?» – не сдавался я. «Ответ отрицательный. С вероятностью 100% код будет перенесен в новый блок искусственного интеллекта, как только он окажется подключен к системам корабля. Наблюдая следы кода во всех киберсистемах линкора». «Вот же суки!» Тяжело вздохнул я и задумался. В прошлой жизни, еще до того, как попал в космос и стал штурмовиком, я был программистом, который специализировался на системах безопасности. Я даже фирму свою имел и неплохо на этом зарабатывал. Хорошие были времена. И если бы не особые обстоятельства, я бы до сих пор как сыр в масле катался, наслаждался жизнью и в ус бы не дул. Здоровье подвело. А лечение на оборудовании Содружества пришлось потом отрабатывать по полной программе. Иногда мне даже кажется, что лучше бы я сдох. Ладно, что было, то было, не время ностальгировать. Так вот, работа с вредоносными программами тогда была моей основной задачей. Сейчас, похоже, пришло время тряхнуть стариной. «Приказ инженерной группе», — наконец принял я решение. Установить на ангарной палубе резервный скин с автономным источником питания. Изолировать его от всех систем корабля. Перед монтажом и подключением вручную демонтировать с него все системы связи. Все без исключения, даже связь с имплантатом капитана. Установить внешний интерфейс управления, простой экран и клавиатуру. При монтаже роботов использовать запрещаю. Ручками, по старинке. Стоп, без меня не начинать, я скоро сам подойду. На чем я остановился? Ах да, скрыть цитадель бортового эскина, установить мины на всех каналах связи и силового питания, заминировать сам эскин и подготовить к уничтожению. Тоже только в ручном режиме. Демонтировать в цитадели и на подходах к ней из рубки все оборонительные турели. Убрать с пути антиабордажных роботов. Блокировать другие подходы намертво. Кира, выдели отделение десантников для охраны цитадели. Без скафандров, только с ручным оружием. Бортовому эскину сформировать полный информационный пакет данных по неизвестному коду и направить мне и инженерной группе на имплантаты. Это все срочно. Тимур, на тебе рубка. Если будут хоть малейшие изменения в обстановке, немедленный доклад. Я встал с ложемента и хотел уже выбраться из скафандра, который ждал транспортный робот, но вовремя вспомнил, что я в костюме Адама. Еще раз, нехорошими словами помянув Киру, я прямо в штурмовом комплексе отправился в ангар. Я шел по коридорам и отсекам поврежденного линкора, как боевой робот из старинного фантастического фильма. Да, штурмовой комплекс совсем не походил на обычный скафандр. Он был предназначен для боя и выживания в самых адских условиях космического абордажа или штурма планет. Привычная одежка, ставшая мне как будто второй кожей. Когда я был штрафником, мы в таких неделями жили, не вылезая наружу. Ну, не в таких же точно, конечно, этот-то последнего поколения, но в чем-то похожем, хотя и сильно хуже качеством и функционалом. Отбросам вроде нас спихивали все устаревшее и сильно побитое, нас было не жалко. Были времена, а из нашей штрафной бригады, ушедшей на свой первый штурм, нас выжило только трое. Я, Кира и Зак. С тех пор мы почти неразлучны, и как на той адской планете, до сих пор прикрываем друг другу спины. Попадающиеся мне на пути члены экипажа отходили в сторону, прерывали все свои дела и отдавали честь своему капитану. Я охотно отвечал на приветствия, так как был рад их всех видеть живыми и здоровыми. Я знал всех членов экипажа в лицо и по именам. Все 2000 человек, что сегодня проснулись. Они были преданы мне и земле до конца и добровольно ушли со мной в этот полет, выбрав между спокойной жизнью с родными и близкими судьбу вечных беглецов и изгоев. Основная масса этих парней и девчонок была, конечно, десантом и пилотами ботов и истребителей. Непосредственно для обслуживания гигантского линкора много людей не требовалось, все делали роботы. Но боевой отряд нам нужен был обязательно, поэтому их и было так много. Десантная группа линкора «Земля» была разделена на три батальона, которыми командовали Кира, Зак и Виктор, мой бывший телохранитель. И помимо людей в нее входили и штурмовые роботы, которых тоже было несколько видов. От маленьких абордажников, способных пролезть по техническим каналам звездолета, до гигантских роботов прорыва, используемых на планетах. Грозная сила во время боя. Во время же аварийных работ на борту крутые бойцы превращались в подсобных рабочих, которых гоняли инженеры и техники в хвост и в гриву. Когда все роботы заняты на срочном ремонте, кто-то же должен заниматься мелочами. Например, тяжести таскать. И десантникам тренировка и польза для дела. Вот и сейчас большинство встреченных мне на пути людей занималось простым неквалифицированным трудом. И все они были из десанта. Отдельной группой на борту были пилоты, белая кость, элита, бойцы, получившие уникальные имплантаты и базы, чтобы управлять сложной техникой. В них и их обучение и оснащение было вложено много сил и средств, Но и спрос с них был велик. Их было гораздо меньше, чем десантников, и подчинялись они непосредственно мне, моему начальнику штаба Денису и по нисходящей командирам эскадрилий и звеньев. На борту у нас были штурмовые и абордажные боты, перехватчики, десантные корабли и несколько разведчиков. Огромная ангарная палуба линкора позволяла брать с собой большую группировку малых кораблей поддержки и охранения. Сейчас на ней стояли только пилотируемые аппараты, хотя в трюмах были складированы и беспилотники. Во время ремонтных работ все пилоты привлекались к работе как операторы роботизированных систем. А еще с собой мы везли 10 тысяч колонистов. Людей в основном гражданских, которые так же, как и мои бойцы, решили разделить мою участь. Они искали новый дом и должны были стать основой новой колонии людей в этой галактике. Криокапсулы с колонистами были складированы в самой защищенной части трюма, и они до сих пор спали. Разбудим ли мы их когда-нибудь? Сейчас я в этом уже сомневался. Для основания колонии нужно сначала выжить и разобраться с тем, что тут творится, найти подходящую планету, обезопасить ее от угроз. А мы, только прибыв на место, уже понимаем, что все наши планы пошли коту под хвост. Заглянув в пути в медотсек и взяв новый комбинезон взамен того, который подрезала у меня Кира, я оставил штурмовой комплекс на попечение транспортного робота, наконец-то добрался до ангара. Тут вовсю кипела работа. Ангар сейчас напоминал растревоженный муравейник. Сновали роботы, взлетали и садились ремонтные боты, выполняющие работы на внешней обшивке. Суетились инженеры и техники. Баха, специалист по эскинам инженерной группы, встретил меня у входа и немедленно повел к оцепленному вооруженными десантниками отсеку. «Все доставили, командир. Когда мы вошли в отсек, я увидел на палубе несколько транспортных контейнеров. Я тут немного инициативу проявил. Вместо автономного источника питания я приказал доставить штурмовой зарядник для скафандров. Он полностью автономный и хорошо защищен от внешнего излучения и сигналов. Сам знаешь, эту штуку просто так не взломать». «Зря, таких у нас немного», — покачал я головой, осматривая оборудование. «Жалко будет курочить, а придется. Впрочем, ладно, он подойдет. Скрывайте контейнеры и сразу же защитные кожухи. Инструмент готов?» «Как ты и просил, только ручной, без электроники». Баха кивнул на несколько кейсов, лежащих на стеллажах. «Аналоговый комплект. Раритет. Моя личная коллекция. С земли еще. Таких сейчас не достать». «Ну и отлично». Я кивнул и посмотрел на собравшихся вокруг меня инженеров и техников. «Значит так, парни, выпаиваем из этих штук все, кроме мозгов. Один делает, второй за ним проверяет, потом проверяет третий, а потом уже я и Баха. Не должно остаться ни одного канала связи или чего-то подобного. Во время работы имплантатами не пользоваться, приборы не включать, работаем по распечатанным схемам. Затем устанавливаем ручной интерфейс с визуальным выводом информации. Потом, посменно, без обедов и перекуров, также вручную будем переносить в этот эскин инфопакет от бортового. Перепроверяем каждый вводимый код по 10 раз. Если есть сомнения, идем ко мне и решаем вместе, что с этим делать. Следов того кода, что нам оставили гости, в этот эскин попасть не должно ни в коем случае. Сделать все нужно быстро, от этого многое зависит. Вся надежда на вас, парни, и на ваши золотые руки. За работу!» Подавая пример инженерам и техникам, я подошел к стеллажу и открыл первый попавшийся кейс. Обычная болгарка на батарейках с отрезным диском. Такими пользовались на Земле в 20 веке. Хмыкнув от удивления, я взял в руки старинный аппарат и нажал на кнопку. Отрезная машинка послушно заработала. Ну что же, для вскрытия транспортного контейнера она отлично подойдет. Диск должен справиться с композитом, а вот в остальном... «Каменных топоров у тебя нет в загашнике, случайно?» Я посмотрел на гордого коллекционера. «А то давай доставай, и ими поработаем. Принеси нормальные инструменты. Все, конечно, плохо, но не до такой же степени». Мы ремонтировали корабль и решали возникшие проблемы без суеты и нервов. Не один раз нам после боев приходилось восстанавливать практически в полевых условиях свои поврежденные звездолеты. И я, посмотрев на своих людей, потихоньку набрался.